банке или в банке. За 101 километр. Успевшие пожить в советскую эпоху или достаточно много о ней читавшие знают, что означало это выражение. На таком расстоянии от Москвы, как минимум, должны были селиться рецидивисты или неблагонадежные граждане. Так вот, и в Англии долгие годы существовал свой 101 километр, точнее 65-я миля, что примерно одно и то же. Туда, на такое расстояние от английской столицы, изгонялись частные банки, хотевшие печатать собственные деньги. В 1844 году Банк Англии получил официальную монополию на эмиссию национальной валюты, но за теми частными банками, кто легально занимался эмиссией к тому моменту, оставили это право. Правда, при условии, что они будут держать в Банке Англии 100% или около того резервы, что, конечно, делало их операции куда менее привлекательными, они не могли много выдавать кредитов. Последний такой банк, тем не менее, закрылся в 30-х годах, а в Северной Ирландии и Шотландии они сохранились до сих пор. Последователи достаточно мощного и уважаемого направления экономической мысли, кстати, доказывают преимущество автономной эмиссии нескольких респектабельных частных банков. Они в теории конкурировали бы между собой, и таким образом рынок своей невидимой рукой наводил бы порядок и в производстве такого специфического товара, как деньги, если слово «товар» все-таки к ним применимо. Монополизировав эмиссию денег, государства злоупотребляют этим правом определять количество денег в обществе, эксплуатируют веру людей в них, считают представители этой школы. Ну так, эксперимента ради, давайте представим себе некий небольшой городок, в котором правит, хоть и не царствует, некий автономный банк, сам себе глава и центробанк. У банка есть, а может быть и нет, некоторый золотой резерв. Что важно, так это то, что население городка, в общем-то, более или менее уверено, что золото в банке имеется в достаточном количестве. И вот банк печатает свои деньги и пускает их в обращение, выдает кредиты населению и компаниям. И вдруг настает момент, когда по подсчетам банка денег в общине становится слишком много. Происходит инфляция, а значит цены растут. Люди начинают все чаще заглядывать в банк и просить обменять свои бумажные деньги на золото. Что делает банк? Он печатает облигации, они же бонды, и предлагает населению их покупать. Если вы их купите, то теперь уже банк будет ходить у вас в должниках и, естественно, будет платить вам каждый месяц процент от одолженной суммы за право попользоваться вашими деньгами некоторое время. С другой стороны, банк продолжает свою кредитную деятельность, но с каждым выданным кредитом количество денег у населения, наоборот, становится больше. Итак, еще раз. Когда вы берете в долг у банка, денег в общине больше. Вернули долг, и их стало меньше. Банк одолжил у вас, продав вам облигацию, денег в городе в обороте меньше. Вернул вам банк одолженное, количество денег, циркулирующих среди горожан, опять увеличилось. Продает банк облигации, как пылесосом, втягивает денежную массу, скупает, переключает пылесос в обратный режим, выдувает деньги в народ. Вдох-выдох, всос-выброс. Ну и кредит, выдаваемый банком, тоже работает или на увеличение, или на снижение денежной массы, в зависимости от направления движения. Таким образом, банк имеет возможность регулировать количество обращающихся денег и поддерживать стабильность цен. А золото? А золото так, маячит где-то там, в глубине банковских сейфов для психологического спокойствия. Если все будет идти хорошо, без катаклизмов, то в какой-то момент банк может понять, что оно, золото, и вообще не так уж нужно. Без него можно и обойтись. Вот так я в очень упрощенном виде описал механизм работы центральных банков и их эволюцию. Есть там еще один вопрос – о проценте, который банк берет за свои кредиты, и как он соотносится с процентом другим, тем, что банк наоборот дает вам, если вы купите облигацию. И что происходит с этими облигациями, когда банк начинает процентами играть? Поверьте, это настоящий триллер. Но этот детективный сюжет требует отдельной главы. В 1997 году Банк Англии получил независимость от правительства, завершив тем самым примечательный исторический процесс. В 1694 он родился для того, чтобы обслуживать суверена, правительство, добывать ему деньги на войны и так далее. В 1946 его национализировали, то есть как будто бы еще более напрямую подчинили правительству. Но вот теперь, в результате долгой и мучительной эволюции, он стал чем-то совершенно иным, могущественным институтом, призванным защищать интересы всего общества, в том числе и от правительства. Правда, последнее по-прежнему имеет право устанавливать пределы допустимой инфляции, и банк, по идее, должен ими руководствоваться. Но его комитет монетарной политики совершенно свободен в своих решениях, поднимая или опуская учетную ставку кредитного процента. Это довольно сильное оружие в его руках, хотя экономисты до сих пор никак не согласятся друг с другом, насколько эффективно может оно предотвращать кризисы и как в долгосрочном плане сказывается его использование на развитие экономики. Есть одна точка зрения. Единственный раз в истории, когда от Центробанка зависело очень многое, в начале 30-х годов, этот институт полностью провалил экзамен, показал свою несостоятельность. Другие на это отвечают. Сам факт, что со времен Великой депрессии и всемирного кризиса ничего подобного не повторилось, свидетельствует о том, как неплохо центробанки со своей миссией справляются. Ну вот, теперь, кажется, пришло время нового испытания. Посмотрим, как они и мы вместе с ними выйдут из него на этот раз.